В конце концов, его заинтересовали все эти сцены. С одного из следующих островков опять донесся крик. Царевич приставил руку к глазам и увидел лежавшего на земле человека, которого бил палкой негр. «Что тут происходит?» — спросил Рамсес лодочника. «Разве вы не видите, господин? Бьют бедного мужика», — ответил лодочник, ухмыляясь. «Проштрафился, видно. Вот и трещат косточки». «А сам ты разве не крестьянин?» «Я?» — с гордостью спросил лодочник. «Я свободный рыбак. Отдам его святейшеству, что полагается, из улова, и могу плавать по всему Нилу, от первых порогов до самого моря. Рыбак, как рыба или как дикий гусь, а мужик, как дерево. Кормит господ своими плодами и никуда не может убежать. Только кряхтит, когда надсмотрщики портят на нем кору. О, посмотрите-ка вон туда!» — вскричал довольный собой рыбак. «Эй, отец, не выхлебай всю воду, а то будет не урожай!» Этот веселый возглас относился к кучке людей, занятых довольно странным делом. Несколько голых мужчин, стоя на берегу, держали за ноги какого-то человека и окунали его вниз головой в реку, сначала по шею, затем по грудь и, наконец, по пояс. Рядом стоял какой-то человек с дубинкой в грязном хитоне и в парике из бараньей шкуры. А немного поодаль кричала благим матом женщина, которую люди держали за руки. Палочная расправа была также распространена в счастливом государстве фараона, как еда и сон. Били детей и взрослых, крестьян, ремесленников, солдат, офицеров, чиновников. Каждый получал свою порцию палок, за исключением жрецов и высших вельмож, которых бить было уже некому. Поэтому наследник довольно равнодушно смотрел на крестьянина, избиваемого дубинкой. Но его внимание привлек крестьянин, которого окунали в воду. «Ого!» — продолжал смеяться лодочник. «Здорово его накачивают! Разбухнет так, что придется жене распускать набедренник!»